Мне было страшно. Я нервничал. Я был не уверен. Я переживал. Но больше всего остального я боялся. Кристин и я решили пожениться. Но я знал, что вначале должен был спросить родителей, одобряют ли они такой шаг. И вот я стоял на кухне, где отец Кристин мыл посуду. Мужья, не пропустите намек. Он продолжал мыть, а я пытался скрыть свою нервозность. Мне почти что пришлось придерживать свои колени руками, чтобы они не бились друг о друга. Участились удары моего сердца. Мне было страшно. Наконец, набравшись мужества, я высказал то, что было весьма очевидным. «Думаю, вы заметили, что Кристин и я любим друг друга». «Да», — ответил ее отец, — «мы заметили». «А теперь», — продолжил я, — «мы решили пожениться, и я хочу попросить вашего разрешения». Никогда не забуду, как отец Кристин устремился ко мне, пожал мою руку, шведы очень сдержанный народ, и сказал: «Добро пожаловать в нашу семью». О, какое облегчение! Я сразу почувствовал себя так хорошо. Никакого страха, никакой нервозности, а только облегчение. Позже я узнал, что отец Кристин нервничал почти так же, как я. Я благодарю Бога за родителей Кристин и за моих родителей, что они любят Господа и единодушно одобрили наше намерение вступить в брак. При решении подобных вопросов поддержка родителей так важна. Мы продолжим разговор о том, как найти супруга или супругу согласно Божьей воле. Мне хотелось бы остановиться на двух принципах, касающихся взаимоотношений родителей и молодой пары, серьезно думающей о браке. В 24 главе книги «Бытие» мы находим несколько очень важных принципов, касающихся брака. Мы уже видели, как важно в первую очередь вступить в брак с христианкой или с христианином, с парнем или с девушкой, которые любят Господа, и жизнь которых свидетельствует о духовном росте. Во-вторых, прежде чем принять решение, необходимо в молитве посоветоваться с Господом. Спросите у Господа, прежде чем принять какое-либо решение. В-третьих, постарайтесь узнать как можно больше о человеке, с которым намерены вступить в брак, до того, как сделаете этот шаг. Не принимайте поспешных решений, чтобы не сожалеть о них всю жизнь. Это три принципа, на которые мы обращали внимание в предыдущих беседах и видели, как их придерживались в повествовании о браке Исаака и Ревеки. Сейчас мы поговорим о четвертом, очень важном принципе, связанном с решением вопроса о браке. Слуга Авраама, которому было доверено ответственное поручение найти жену сыну его господина Исааку, принял решение. Он нашел замечательную, верующую девушку. Он молился Господу и просил о водительстве. Он также узнал все, что хотел знать о Ревеке, понаблюдав за ней во время работы и в кругу семьи. Но, тем не менее, необходимо было заручиться одобрением семьи Ревеки. И мы обратимся к тексту, к 48 стиху из 24 главы книги «Бытие». «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Как вы видите, слуга Авраама уже готов был уйти с пустыми руками, без Ревеки, если бы не было согласия со стороны семьи. Решение было довольно рискованным, не правда ли? А что, если семья Ревеки скажет «нет»? Ну а что, если бы родители Кристин сказали «нет», когда я спросил позволения вступить в брак с ней? Что тогда? Трудно представить, что бы я делал. Но этот вопрос кажется мне неуместным, потому что я верю, если Бог благословляет взаимоотношения желающих вступить в брак, родители тоже одобрят их. Давайте продолжим чтение из 24 главы книги Бытие, стих 50. «И отвечали Лаван и Вафуил, то есть брат и отец Ревекки, и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою. Возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь». Вы слышали? От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Иными словами, так как Господь уже решил этот вопрос, мы не можем препятствовать его решению. В семье Ревекки понимали, что это было от Господа, как они выразились. Поэтому как они могли сказать «нет»? Давайте остановимся и постараемся войти в положение родителей. Для родителей всегда очень трудно отпустить своих детей, не особенно дочерей, отдав их в руки незнакомца. Будем откровенны. Возможно, родители девушки, на которой ты хочешь жениться, знают тебя, и тем не менее, во многих отношениях ты для них незнакомец. Такой же незнакомец, каким был Исаак для родителей Ревекки. На минуточку подумайте о чувствах родителей. Они кормили, одевали свою дочь и заботились о ней, скажем, на протяжении 20 лет. Она выросла у них на глазах. Они помогали ей, когда необходима была их помощь. Они нежно любят ее и всегда старались защитить от опасности и беды. И вдруг появляется молодой человек, мечтатель с большими надеждами, во многих отношениях не особенно зрелый, который говорит родителям девушки, что любит их дочь больше, чем они. «Позволите ли вы нам вступить в брак?» И родители должны сказать «да» или «нет», а, возможно, на время замедлить с ответом. Какое нелегкое решение. Если вам, молодежь, кажется, что очень трудно принять решение, то подумайте только о родителях. Не будьте слишком суровы к родителям, для них это очень непросто. Но, как я уже сказал раньше, если Господь одобряет ваши брачные планы, я уверен, одобрит их и ваши родители. Это может быть мгновенное, единодушное одобрение. Они могут попросить подождать. Или они могут попросить об определенных доказательствах серьезности вашего решения, зрелости и способности проявить заботу об их дочери. И это право родителей. Родителям необходимы определенные гарантии, но в конце концов, если это от Господа, они одобрят ваши планы. Еще до того, как родители крестьян одобрили наши намерения вступить в брак, мы знали, наш брак был волей Божьей для нас. Но в тот день на кухне, когда отец крестьян сказал «добро пожаловать в нашу семью», у нас не оставалось никаких сомнений в том, что все было в порядке. С приближением дня нашей свадьбы и даже после этого нас утешала и подкрепляла родительская поддержка. Поэтому всем решающим брачный вопрос я бы советовал не пренебрегать этим важным библейским принципом – спросить и получить одобрение родителей до вступления в брак. Перед тем, как оставить 24 главу из книги Бытие, я хотел бы обратить внимание еще на один важный принцип. Получив одобрение семьи Ревекки, слуга Авраама готов был отправиться в обратный путь и порадовать Исаака невестой. Но давайте прочтем, что сказано дальше. «Когда же встали поутру, то он, то есть слуга, сказал, «Отпустите меня к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали, «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». «Да что вы! Что случилось? Неужели родители Ревекки передумали?» Фактически, когда я думаю о том, что произошло, мне кажется, что родители Ревекки и особенно мать, не готовы были расстаться с дочерью. Для них нова была мысль об ее замужестве. В основном это эмоциональная проблема. По всей вероятности, мать Ревекки думала, «Еще хотя бы 10 дней, тогда и я, и дочь были бы лучше подготовлены к разлуке». Дорогие родители, слушайте внимательно. 10 дней никогда не будет достаточно, чтобы подготовить детей и себя к такому ответственному шагу в жизни, как брак. Такая подготовка в буквальном смысле требует всей жизни. Наверное, это неутешительно, но с того самого дня, когда в вашей семье появился ребенок, Бог возлагает на вас ответственность начать готовиться к тому дню, когда ваш ребенок оставит семью, в которой вырос, чтобы основать свою семью. Этот процесс начинается с момента рождения ребенка. Все это может показаться неблагодарной работой. Вы скажете, неужели мы растим этого ребенка, чтобы он или она были готовы оставить нас? Совершенно верно. Родители имеют не только преимущества, на них возлагаются и определенные обязанности. Зная это, мы, родители, должны использовать каждую возможность, каждую минуту, чтобы подготовить к этому ответственному дню своего ребенка. Чтобы в тот день, когда появится молодой человек и попросит руки вашей дочери, вы были готовы и могли сказать: «Да благословит вас Господь! Нам не хочется расставаться, но мы знаем, что Господь поможет вам, и Он также поможет нам». Слуге Авраама пришлось довольно резко поговорить с матерью Ревекки. Он сказал: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Так именно должно быть, когда ребенок оставляет семью, вступая в брак. Вы слышали, что я сказал? Оставляет семью, вступая в брак. Когда вы основываете свою собственную семью, должен произойти точный, четкий, эмоциональный и физический разрыв с семьей, в которой вы выросли. Бог учредил этот принцип еще в Эдемском саду, когда сказал: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это неизменный принцип. Человек должен оставить родительский дом и основать свою собственную семью. В противном случае будут одни неприятности. Расстаться будет нелегко. Порой это особенно трудно для родителей, порой для детей, а часто и для тех, и для других. Но опять-таки, если этот брак от Господа, все будет хорошо. И в заключение, вот они, 5 очень важных библейских принципов, которые необходимо учесть, если вы решаете брачный вопрос. Первый. Изберите верующего и убедитесь, что вы разделяете ту же веру в Иисуса Христа. Второй. Молитесь о принимаемом решении. Постарайтесь узнать мнение Господа по этому поводу. Третий. Постарайтесь узнать все возможное о человеке, с которым намерены вступить в брак до свадьбы. Четвертый. Спросите у родителей разрешение вступить в брак и дождитесь их одобрения. И пятый. Необходимость точного, четкого разрыва с семьей, в которой вы выросли, а также необходимость взять на себя полную ответственность за свою собственную семью. Если вы честно и искренне будете стараться следовать этим 5 принципам, я могу уверить вас, что Господь почтит ваши стремления и благословит вас. Хотите ли вы повиноваться Слову Божьему? Давайте окончим этот разбор молитвой и попросим Господа помочь нам жить согласно принципам, данным нам в Его Слове. Наш дорогой Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя, что Ты не оставляешь нас без наставления и помощи, когда мы принимаем самые различные решения. Благодарим за Твое Слово и за Духа Святого, живущего в нас. Благодарим Тебя за принципы, которые мы усвоили из повествования об Исааке и Ревеке. Господи, мы хотим исполнить Твою волю. Помоги нам быть терпеливыми и помоги прислушиваться к Тебе, когда Ты обращаешься к нам. Даруй нам также желание повиноваться Тебе. Я особенно молюсь о тех, Господь, кто сейчас решает брачный вопрос. Окажи им Твою милость и Твое особое водительство в момент принятия таких важных решений. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.